Спустя час он медленно-медленно начал продвигаться к уши. Наг спал, и Рикки-тикки, глядя на его огромную спину, выбирал глазами место, куда вцепиться. «Если я не перекушу ему хребет в первый же прыжок, он сумеет сражаться. А если он начнет сражаться... Ой, Рикки!» Рикки измерил глазами толщину шеи под клобуком. «Да, толстовато!» И увидел, что она ему не по зубам. А укуси он Нага за хвост, тот только бы взбесился. «Да в голову! В голову над клобуком! И когда я в нее вцеплюсь, то уж не должен разжимать зубов!» «Рикки-тикки-чик! Рикки-тикки-чик!» И он вскочил на змею и вцепился зубами в голову Нага. Именно туда, куда я наметил. «Проклятый мангуст!» «Вы знаете, трудно подобрать слова, чтобы описать то, что началось потом. Наверное, буря или тайфун. Или нет, землетрясение. Короче говоря, его стало носить из стороны в сторону, словно крысу, которую трясет собака. Вправо и влево, вверх и вниз, и по окружности! Но глаза Рикки-тикки были красны, а хвост напоминал отличный первосортный ёршик для чистки ламповых стекол. Или бутылок. Ага, вот это землетрясение! Рикки-тикки-чик! Рикки крепко держался, между тем, как змея своим телом, словно бичом, хлесталась об пол, разбрасывая черпалки, мыльницы, мочалки и ударяясь в жестяные бока ванны. Тикки сжимал свои челюсти все крепче и крепче. Он был уверен, что разобьется насмерть, и для чести своей фамилии предпочитал быть найденным с крепко стиснутыми зубами. «Рикки-тикки-чик! Ничего себе!» У него кружилась голова, все тело болело, и ему казалось, что он разлетается на куски. Как вдруг... Все. Его обдало горячим ветром. Красный огонь опалил его мех, и он лишился чувств. Это большой человек проснулся от шума и разрядил оба ствола своего ружья в спину Нага, как раз позади клобука. Рикки-тикки продолжал держаться за змею, закрыв глаза, и был уверен, что он уже мертв. О, Боже, что это? Тихо. Кобра! Опять мангуст. Дорогая, этот крошка на сей раз спас нашу жизнь. Кажется, разлетелся на 40 частей. На 45. Ой! Что с ним? Его и вправду послало провидение. На 67, не меньше. Все папа, позади, папа, успокойся. Дай его мне, а то он совсем окоченеет. Ах ты, Эдди, быстро к себе. Здесь еще могут быть змеи. Пойдем, малыш. Ой, я посвечу. Идите за мной. Смелый мангуст. Такая вот, друзья мои, история Великой войны, которую Рикки-тикки Тави вел собственными силами в ванной комнате. Да разве в одной только этой комнате огромного дома в военном поселке Сеговли? А потом наступило утро.